5. Все, что ты знаешь. «Я доведу тебя до реки», — говорит Бен, когда мы в спешке пересекаем поле второй раз за день. «Оттуда пойдешь сам, по берегу до болота». «Там же нет дороги, Бен», — говорю я. «И всюду кроки. Ты хочешь, чтобы меня убили?» Он глядит на меня ровным взглядом и, не сбавляя шага, отвечает. «Другого пути нет». «Кроки, болото, тихо, кака», — тявкает Манчи. Я давно перестал спрашивать, что происходит. Все равно никто и не думает мне отвечать. Поэтому мы просто бежим мимо овец, которые до сих пор не в загонах, и, возможно, больше никогда туда не попадут. «Овцы», — говорят они, провожая нас взглядами. Мы идем дальше, мимо главного амбара, вдоль большой оросительной трубы. Потом сворачиваем направо вдоль трубы поменьше и бежим в сторону дикой пустоши, туда, где, в общем-то, начинается остальная часть нашей огромной пустой планеты. Бен заговаривает только когда мы добираемся до деревьев. «На той еде, что я тебе собрал, можно продержаться несколько дней, но растягивай ее до последнего. Ешь фрукты, какие удастся найти. Охоться. А сколько мне надо протянуть? Когда можно вернуться?» Бен останавливается. Мы только что вошли в лес. Река в 30 метрах от нас, ее уже слышно, потому что течение здесь довольно бурное. Вдруг мне начинает казаться, что я попал в самое одинокое место на всем белом свете. «Ты никогда не вернешься, Тот», — тихо произносит Бен. «Тебе нельзя возвращаться». «Почему?» — спрашиваю я тонким голосом. Выходит почти мяуканье. «Что я такого натворил, Бен?» Он подходит ко мне. «Ничего, Тот, ты не сделал ничего дурного». Бен обнимает меня очень крепко, и мою грудь вновь спирает. Я напуган, зол и растерян. Сегодня утром, когда я проснулся, все было как обычно, а сейчас меня выгоняют из города. Бен и Киллиан ведут себя так, словно я умираю. И это ужасно нечестно, не знаю почему, нечестно и все. «Да, нечестно», — говорит Бен, отстраняясь и пристально глядя мне в глаза. «Но этому есть объяснение». Он разворачивает меня, открывает рюкзак и что-то оттуда достает. Книжку. Я опускаю взгляд. «Ты ведь знаешь, я плохо читаю», — говорю я, чувствуя себя идиотом и сгорая от стыда. Бен немного нагибается, чтобы поравняться со мной. Его шум ни капельки не успокаивает. «Знаю», — мягко говорит он. «Я всегда хотел больше времени уделять твоему...» Он умолкает и протягивает мне книжку. «Дневник твоей ма. Она вела его с тех пор, как ты родился, и до самой смерти». Мой шум широко раскрывается. «Дневник моей ма! Личный дневник!» Бен проводит рукой по обложке. «Мы пообещали ей, что не дадим тебя в обиду, что ты будешь в безопасности. Пообещали, а потом тут же выбросили из головы, чтобы никто не догадался по нашему шуму, что мы задумали».